Глава 24. Следующее утро у меня началось опять с легкой пробежки перед соревнованиями, а у тренера с больной головы. Так он хорошо отметил вчера с военными мой успех. «Так все же, Сергей Ильич, кто шиповки-то подарил?» — пытался расколоть я его. «Только тссс». Он оглянулся по сторонам и сначала приложил графин с водой к голове, а потом оттуда же налил себе в стакан, выпив одним махом. «В общем, я вчера рассказал тому комитетчику, что ты просил нормальные шиповки, чтобы улучшить время. Он их и принес». «Странно. Им-то какое дело до моего времени и побед?» — удивился я. «Не спрашивай, я не знаю, Ваня». Он схватился за голову. «Ладно, вы развлекайтесь тут со своим похмельем, а я пойду позанимаюсь», — улыбнулся я и, поднявшись, вышел из комнаты. «Товарищ рекордсмен мира!» На выходе из общежития меня остановил взволнованный женский голос. Повернувшись, я заметил сержанта Иванову, весьма милую в своем смущении. «Да, товарищ сержант», — улыбнулся я ей. «Пришли, чтобы я вас соблазнил? Я готов». Глаза у девушки расширились, затем едва не сверкнули молниями, а она сама повернулась по строевому через плечо и молча ушла. «Просто гений пикапа», — хмыкнул я про себя. На стадион меня доставили так же, как увозили вчера, с солдатами. Только чтобы не гонять две машины, я ехал с ними в кузове, переговариваясь и отвечая на вопросы. Срочникам было интересно все. Особенной популярностью пользовались необычного для них вида шиповки, которые я хоть и не выпускал из рук, но давал посмотреть всем. Так что приехали, находясь в хорошем расположении духа и при полном взаимопонимании. Журналистов было много, но мы с тренером также молча, не общаясь, прошли по устроенному для нас военными коридору, вскоре попав в раздевалку сборной. Поздоровавшись со всеми ребятами и тренерами, я стал переодеваться. Вскоре к нам подошла Петрова. «Так, поскольку вы вчера бежали словно беременные носороги, было решено Добряшову поставить в полуфинале на первом отрезке, чтобы он дал остальным максимальный запас времени. Иван, ты как?» Она повернулась ко мне. «Как скажет страна и тренеры, Зоя Евсеевна», — улыбнулся я. «Парни, я на вас очень рассчитываю. Мы сейчас третьи в общефинальном зачете медалей. Впереди ГДР и Польша. А позади Франция наступает на пятки. Ваша медаль позволит нам стать вторыми. И мы сделаем тот максимум, который можем. Дальше будут трудиться остальные сборные». Мои напарники по команде слушали ее, и было видно, что тренеры им вчера дали взбучку, поскольку они выглядели малость виноватыми. «Ну все, не подведите меня и всех нас», — закончила она наставление и позвала поговорить личных тренеров. «Иван, палочку мне слева отдавай, я покажу руку», — обратился ко мне Эдвин, который бежал второй участок. «Хорошо, давай покажи, как правильно». Я поднялся, и мы с ним потренировались. Поскольку ранее я все время на квалификации бегал последний отрезок дистанции и с ним не пересекался. Вскоре вернулись тренеры и отвели нас в комнату ожидания, где ждали и другие спортсмены. Мое появление вызвало небольшое оживление, поскольку среди легкоатлетов были те, кто бегал со мной вчера и позавчера, но никто не подошел, так как мы стояли командой вчетвером очень кучно. Еще через 5 минут спортивные маршалы стали разводить всех по дистанциям, а я отправился на старт, входя в привычное отрешенное от всего состояние. Выстрел подействовал словно шпоры, и я, отдохнувший после вчера, пробежал значительно лучше, чем на 200 метров, стремительно обогнав всех и вручив Эдвину палочку, прибежав первым. Дальше оставалось только смотреть, как мои коллеги по команде передают эстафету следующим. Для меня сейчас было много волнительнее смотреть за ними, чем переживать за себя. Поэтому, только когда Николай финишировал первым, я смог спокойно выдохнуть. Идя им навстречу, я улыбался и поздравлял всех. А когда высветилось время 39,4 и буквы CR, мы обнялись и тихо прокричали «Ура!». Тренеры тоже были довольны и ушли советоваться, а мы, сидя в раздевалке, спокойно разговаривали, обсуждая прошедший забег. Кто-то делился неровностями дорожки на своем участке, кто-то говорил о сильных и слабых сторонах соперников. Все было очень полезно. Я видел, как парней отпустило утреннее напряжение. Сейчас они были готовы побеждать. «Остался только финал», — мечтательно прикрыл глаза Амин. «И все, отмучились». «Рано расслабляешься», — хмыкнул ленинградец. «Мы еще не пробежали». «Это да», — досадливо согласился тот. Мы помолчали, поскольку обсудили самое важное, а вскоре за нами пришли тренеры, озвучив, что решили на финал поменять порядок. И я теперь побегу последним. Ребята удивились, но никто спорить не стал, я уж тем более. Следуя за венгром, я встал на свой участок, переглянувшись с поляком, который стоял рядом. Дальше потянулось томительное ожидание, и по мере того, как я видел бег ребят, нарастала еще и тревога. На последнем отрезке мы были пятыми, а это значило, что нужно было выкладываться в полную силу. В этот раз легкой пробежки у меня не будет. Приближающийся Николай в последнем рывке сунул мне палочку эстафеты, и я, начиная разбег, видел впереди себя уже не 5 спин, а 7. Поэтому, понимая, как много сейчас от меня зависит, ускорился на пределе возможностей, обходя сначала одного спортсмена, затем другого. И чем ближе была финишная черта, тем все ближе были спины моих соперников. На последнем 10-метровом участке я увидел, как бежавший первым француз победно поднял руки над головой. Его соперник из ФРГ, поняв, что он станет только вторым, тоже чуть сбавил. Это настолько придало мне сил, что я, не жалея собственное тело и не обращая внимания на пощипывание в задней части бедра, бросился вперед, и мы финишировали все втроем. После этого дикого ускорения уже резкая боль кольнула заднюю часть бедра. Ногу судорожно свело, и я кубарем покатился дальше финальной линии. Стучавшая в голове кровь и тяжело бухавшее сердце привели меня в чувство. Я сначала почувствовал острый запах нашатыря, а затем увидел озабоченное лицо медика с разложенной сумкой на земле. «Все, спасибо», — отклонил я голову от вонючей ватки, поблагодарив за помощь. Он облегченно вздохнул, поскольку ко мне уже бежали тренеры и врачи нашей сборной. «Ваня, что случилось?» Первой добежала Зоя Евсеевна. «Правая нога, не могу встать», — тихо ответил я, чувствуя пульсирующую боль. «Блядь, этого еще не хватало», — выругалась она и, повернувшись, стала распоряжаться врачами, которые расстелили принесенные с собой складные носилки и осторожно перекатили меня туда. «Поехали в больницу». Она шла рядом. «Так, погодите, место-то мы какое заняли?» — спохватился я, начав крутить головой, чтобы увидеть табло. «Первая, Ваня, первая!» Она улыбнулась и, протянув руки, потрепала меня по голове. «Ты молодец! 3 золотых медали с первого же международного турнира. Это отличный старт карьеры. Теперь лежи и не двигайся. Нужно понять, что с твоей ногой». А с ногой и правда было не все в порядке. Множественные разрывы мышц задней части бедра, как вскоре показало обследование и рентген. Но больше всего обследующего меня врача смутили другие повреждения моего тела. Он о чем-то совещался со своими коллегами, затем позвал Зою Евсеевну и тоже с ней тихо поговорил. Ей явно не понравились его слова, поэтому она отрицательно покачала головой, отошла и сказала, что в принципе все понятно, и мы уезжаем домой. Награждение случилось без меня, поскольку первым же самолетом мы улетали, чтобы заняться моей ногой серьезно уже на родине. Но не все оказалось так просто. В больницу нагрянули какие-то люди, появился наш посол, и вскоре ко мне подошел смущенный Сергей Ильич, протягивая баночку. «Пописай, Ваня», — попросил он меня. «Представители Франции и ГДР заявили протест, и тебя хотят проверить на допинг, так что нужно будет еще и кровушки с тебя сцедить». «Сейчас же нет обязательных проверок», — удивился я. «Да, но в случае протестов спортсменов проверяют. Их парни уже сдали анализы. Все ждут, когда это сделаешь ты». Пока мы говорили, к нам подошел обеспокоенный посол. «Добрый день, Федор Егорович», — поздоровался я с ним. «Привет, Иван». Он, несмотря на творившийся кругом кавардак, слабо улыбнулся и попросил всех отойти от нас. «Что скажешь?» — тихо спросил он. «Будем сдавать анализы?» «Я чист, Федор Егорович», — успокоил я его. «Если они только сами чего не подольют туда». «За это не волнуйся. Мы проследим весь цикл исследований. Главное, чтобы у тебя самого чего не нашли. Поэтому я и спрашиваю. Можно их всех послать, конечно, но возникнут вопросы. А этого лучше было бы избежать, предъявив явные доказательства. Но если обещаете, что они от себя ничего в анализы не добавят, то пусть берут». «Поправляйся, чемпион». Он пожал мне руку и пошел к тренерам и докторам, давая на ходу распоряжение. Вскоре после того, как я наполнил баночку, у меня из вены взяли 2 пробирки крови. И рядом с врачами появились 2 человека в костюмах-тройках, которые всюду следовали за ними. Меня же после всех процедур повезли сразу в аэропорт, куда доставили вещи из воинской части. Все это время меня несли мимо всех турникетов, сразу на самолет обычного рейса. По трапу я, с туго стянутой бинтами ногой, поднимался, опираясь на плечи тренеров, и, поприветствовав широко улыбающихся мне стюардесс Аэрофлота, попал в салон. При виде меня почти все возвращающиеся на родину граждане стали улыбаться и захлопали. Я чуть поклонился, поблагодарил всех, но попросил не раскачивать самолет, а то и так неизвестно, как он летает по воздуху. Так еще мы ему будем в этом мешать. «Проходите, Иван, сюда». Для меня выделили сразу три места, усадив спиной к окну, чтобы я мог вытянуть ноги, и два тренера опустились на соседние места. «Спасибо, Лида», — узнал я имя, спросив ее. «Извините, что вот так вламываюсь к вам». «Ничего страшного, это приятное неудобство», — кокетливо улыбнулась она мне. «Мне все будут завидовать, что я летела вместе с самым быстрым человеком на Земле». «Почему вы так решили?» — удивился я такой формулировке. «Как же, в сегодняшних газетах написали. Сейчас я вам принесу». Еще больше удивилась она, вскоре вернувшись с правдой и трудом. Где, на первой полосе, были сначала одинаковые названия «Быстрейший человек на планете Земля», затем обе заметки почти слово в слово копировали друг друга и говорили о том, что впервые в мире советский спортсмен Иван Добрюшов преодолел барьер в 10 секунд в беге на 100 метров. Дальше шла моя краткая биография и поздравления от членов правительства спортсмену и его родителям, воспитавшим такого человека, строителя коммунизма и еще много чего, стандартными шаблонными фразами. «Блядь, как-то я об этом не подумал». Я мгновенно понял, в какую задницу угодил. Видимо, советскому руководству в последнее время не особо было чем гордиться на мировом уровне. А тут я подвернулся. Это грозило мне ненужным вниманием и отвлечением от главной задачи — стать олимпийским чемпионом и наказать всех причастных к творящемуся насилию в школе-интернате номер 3. Полет до Москвы прошел спокойно. Даже нога не так сильно беспокоила меня. А стюардессы часто подходили, с улыбкой расспрашивая о соревнованиях и в целом о том, как я стал таким быстрым. Я, конечно же, с ними мило общался, несмотря на недовольство тренеров. Но вот особо настырных граждан, которые хотели со мной побрататься, пробираясь по салону вперед, я вежливо осаживал, вызывая их недовольство. Наконец мы вернулись на родину. Меня первого спустили с трапа, и я, еще раз повернувшись, помахал стюардессам, провожавшим меня из самолета. «Ох, Ваня!» Когда меня уложили на носилки и погрузили в автобус, мы смогли с Сергеем Ильичем впервые с момента травмы нормально поговорить. «Угораздило же тебя! Мы рассматриваем выставление твоей кандидатуры на Кубок Европы через год, а тут такое!» «И правильно делаете», — тут же заверил его я. «Восстановлюсь, вам не о чем переживать». «Дай-то бог, Ваня!» — он покачал головой. «Вы же коммунист, Сергей Ильич!» Решил я уточнить интересный для меня момент. «А почему все время про Бога вспоминаете?» Он нахмурился, но, видя рядом только другого молчаливого тренера, с которым был хорошо знаком, ответил. «Там, на войне, когда от страха говно из жопы само лезет, нужно хоть во что-то верить, Ваня». «А в товарища Сталина?» — задал я ему провокационный вопрос. «За него мы умирали, Ваня. Все, тема закрыта», — недовольно проворчал он. «Не сердитесь, Сергей Ильич. Я просто, чтобы вас случайно не подставить, интересуюсь. Вдруг кто из ответственных товарищей будет спрашивать?» «Скажи, не помню», — тут же оттаял он. «Ударился головой о дорожку. Тут помню, тут не помню». «Хорошо». Я протянул ему руку, и он ее пожал.